навестил семью, где его ожидало холодное отчуждение взрослых детей. Дочери он сказал: «Аня, хоть ты сжалься, побудь со мною». В дедовских шандалах колебались огни свечей. Сбоку он глянул на тонкий профиль дочери, помешал угли в камине. И так начал он, глядя на синие угарные огни. Одно поколение, словно волна на волну, набегает на другое, совсем не зная друг друга. Ты не знала своего деда, а я не знал своего. Дед помнил Кунерсдорф, а я запомнил Бородино, а для тебя вехою жизни стал Севастополь. Ты меня не знаешь, Анечка, мы два мира. Тот, в котором живешь ты, уже не принадлежит мне, а ведь и я был молод, как ты. Когда 17 лет твои, и для тебя уж будут сновиденьем, с любовью, с тихим умилением, и их, и нас ты помяни. Он замолк. Дочь поправила на нем плед. Папа, пойди к маме, она тебя очень любит. Да, в этом-то и было несчастье поэта. Все женщины любили его и все ему прощали. Страсть увядающего отца к молоденькой Денисевой была непонятна, но общество не осуждало тючего. Оно строго, очень строго судило Лёлю Денисеву. Федор Иванович прошел наполовину жены. Она сидела на полу и груду писем разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала. Эрнестина Федоровна бросала в огонь старые письма, те самые, которые писал он ей о любви своей. «Я тебе не помешаю?» — тихо спросил он. «Ты ведь никогда не мешал мне». Он смотрел, как его письма корчатся в пламени. «О, сколько жизни было тут, неотвратимо пережитой! О, сколько горестных минут любви и радости убитой!» Тютчев на коленях поцеловал край ее платья. «Прости, каким мелким и жалким чувствую я себя рядом с тобою. Даже если б ты любила меня еще во много раз меньше, все равно я был бы недостоин даже крупицы твоей любви. В том-то и дело, Федор, что я слишком тебя люблю. Прости и ты меня, Федор. За что? Ах, все равно, за что-нибудь и ты прости». Грустный он побрел ночевать к Лёле Денисьевой. На улице пурга взметывала за его спиною старенький пледик, совсем не похожий на романтичный плач Дон Жуана. Он спотыкался. «Не знаю я, коснется ли благодать моей души болезненно-греховной, удастся ли ей воскреснуть и восстать, пройдет ли обморок духовный?» Лёля сидела перед зеркалом. Две свечи по бокам освещали ее лицо. Он подошел к ней сзади. Она не обернулась, продолжая смотреть в глубину, отражавшую печальные глаза обоих. «Я больше так не могу», — сказала она. «Мои дети носят твою фамилию, а я, всеми презренная, должна помереть Денисьевой». Тютчев смотрел в зеркало, где горели ее глаза. В непостижимом этом взоре, жизнь обнажающим до дна, такое слышалось горе, такая страсть и глубина. Эта женщина была концом его сложной жизни. Дышал он грустный, углубленный, в тени ресниц ее густой, как наслажденье утомленный и как страданье роковой. «Федор, я ведь скоро умру», — сказала Лёля. И он увидел, как тонкая змейка крови, словно красный шнурок, обвивает ее подбородок. Тютчев послал лакея за врачом, всю ночь колол лед, не отходя от постели. Под утро Лёля уснула, а пурга утихла. Яркое солнце освещало сугробы снега. В которых уютно покоился дивный град Петербург. Тютчев